Глава 55. Так, стоп, куда меня понесло? Я, конечно, сильная, смелая, но не дура же. Вдруг он тупить начнет, когда нужно будет действовать? Я же пострадать могу? Ну уж нет, на баррикады бросаться, исправляя чужие косяки, у меня нет никакого желания. Каналья. И отсидеться в укромном уголке, пока проблема сама не рассосется, тоже не получится. Вот всегда так. Кто-то крупно облажается, а разгребать приходится другим. Ладно, хватит стенать, выбора-то все равно нет. Лучше сосредоточиться на важном, досконально продумать стратегию, как выйти замуж за императора и не умереть в процессе. А то, что в этом деле без самопожертвования не обойтись, я уверена. Закон подлости работает без сбоев. Я тяжко вздохнула, осознав, какой квест на выживание придется пройти. «Властелин!» — вернул меня в реальность голос императора, и я подняла на него взгляд. Мужчина смотрел на меня с сочувствием. «Я понимаю, что нам предстоит непростое испытание, и допускаю, что ты боишься трагических последствий, если что-то пойдет не так. Но не стоит так переживать. Вместе мы со всем справимся». Не обращай внимания, пессимистический настрой — это временное явление. Наверное, я еще не адаптировалась в этом мире. Там я знала, кто я и чего стою. А тут, развела я руками, чувствую себя хомяком, бегающим в колесе. Сил трачу много, и все впустую. Не привыкла я так жить. Не переживай. Скоро освоишься и начнешь драконов строить. Уверен, ты за всех обманутых дев на них отыграешься. Мне даже их немного жаль. Знаю, как креативно ты подходишь к воспитательному процессу. Ты посмотри, какой шельмец. Умеет же поднять настроение даме. Что, и защищать их не будешь? Игриво изогнула я бровь. Их нет, тебя да. Я смотрю, ты уже придумала план, как им подпортить жизнь, судя по озорному огоньку в твоих глазах. Если бы. Не совсем, но есть некие мыслишки на этот счет. Но сейчас у меня немного другие задачи. Например, тебя захомутать и не сдохнуть при этом, подумала про себя я. Понимаю. Он кивнул и тут же лукаво усмехнулся. Но если тебе понадобится помощь в деле с драконами, обращайся. Я с подозрением на него посмотрела. Его готовность помогать мне делать пакости драконам напрягала. «Ну а что? Шпионаж никто не отменял». «Угу», — буркнула, не веря в его доброту. «Властелин, я всегда буду на твоей стороне. Даже если ты будешь не права, мы все обсудим и придумаем, как исправить ситуацию». Я вздрогнула и покосилась на свой амулет от прослушки. Неужели он сломался? Или император его подменил? Зло сощурив глаза, я посмотрела на этого афериста. «А ну, признавайся, чего ты там намудрил, пока я в отключке была? То, что амулет ни черта не работает, я уже поняла. Давай колись, какие еще сюрпризы мне ждать после твоей самодеятельности?» Последнее я буквально буркнула от переизбытка чувств. Его реакцией на мой праведный гнев был заразительный смех. Непроизвольно я улыбнулась, хотя должна метать молнии, изображая громовержца. «Властелин, у тебя сейчас было такое лицо?» И опять ржет. Я не выдержала и, вытащив подушку из-за спины, зарядила ему по голове от души. «Нечего потешаться надо мной. Я тоже не прочь поднять себе настроение, наблюдая за его реакцией». Он замер и в недоумении уставился на меня. «Ну так что? Сам сознаешься?» — подбоченилась я. «Или мне переходить к выносу мозга? Поверь, я в этом спец, если дальше договорить мне не дали». Император резко вскинул руки, и я глазом не успела моргнуть, как оказалась прижата его мощным телом к кровати. «Ух ты ж, не мужик, а огонь! А взгляд-то какой! Того и гляди, бурлящая в нем страсть вырвется на свободу. Если бы не вся эта канитель с замужеством, я была бы не прочь проверить этого жеребца в деле». Я поерзала под ним, чтобы еще больше распалить. Он глаза сощурил, а я в ответ ехидненько усмехнулась. Мол, в эту игру можно играть вдвоем. Ты нападаешь, я соблазняю. Вот только в этой игре мы оба в проигрыше, и сладкого продолжения нам не видать, как собственных ушей, пока не разгребем этот кавардак. Эх, придется отложить тест-драйв до лучших времен. Главное, чтобы император к тому времени не растерял весь свой пыл. И что дальше? Лукаво изогнула я бровь. Он судорожно вздохнул, сжал меня в объятиях, резко отпустил и откатился. Лег на спину, закрыл глаза, явно пытаясь взять себя в руки. Не поняла. Это что, все? Вот чего туплю? Мужик на взводе, каждый контакт со мной для него тяжкое испытание. Я развернулась к нему. Извини, я не удержался, привычка доминировать сработала. Он повернулся ко мне, подпер голову рукой. Я говорю о сексуальном предпочтении. О как! Многообещающее заявление, никогда подобного не пробовала. Судя по ощущениям, с ним мне это понравится. Если только он не любитель жести. Сейчас это выясним. Так ты у нас любитель жесткого БДСМ? Решила прощупать почву и поняла по его ошарашенному взгляду, что он знает, о чем я говорю. Он пренебрежительно фыркнул. Нам, драконам, не нужны подобного рода игрушки, чтобы паре доставить удовольствие. Для этого у нас есть кое-что получше. Но вот связать тебя магическими путами и заставить сгорать от желания я не прочь. Ох, как горячо звучит. Мое богатое воображение начало подкидывать одну картинку эротичнее другой. Я мысленно себя отругала и вернулась из мира сексуальных фантазий в реальность. Придержи эту мысль на будущее. Как со всем разберемся, я проверю, насколько ты в этом хорош. И знаешь, мне понравилось, как ты проявил инициативу. Только вот о доминировании вне постели забудь. Такого я не потерплю. Мстить буду долго и с огоньком, — погрозила ему пальцем. У меня и в мыслях не было тебя подавлять. Он бережно взял мой локон, пропустил его между пальцами. Ты мне понравилась именно такой, какая есть. До встречи с тобой я с содроганием думала о паре. Хотела съязвить, но прикусила змеиное жало. Мужика на исповедь потянула, нужно ему дать выговориться. Понимаю. Не уверен, что понимаешь. Горько усмехнулся он и посмотрел мне в глаза. Я увидела столько боли в его взгляде, что у самой сердце защемило. Да, тут одной исповедью не обойтись.